В дверь постучали, и вошел мальчишка с запиской в руке. «Один парень велел передать типчик по фамилии Смит», — объяснил он. «Эту фамилию носит очень много типчиков, мой милый, одним из каковых являюсь я. Возможно, это послание предназначено мне». Он развернул записку. Она была помечена исцайским адресом и гласила: «Дорогой Смит, приезжайте побыстрее и захватите денег», — объяснил при встрече. Подписана она была «Б.В.». Значит, Билли Винзер выполнил свое намерение. Он бежал. В первый момент Смит почувствовал только сожаление. Настолько это было напрасно. В настоящий момент Билли не мог внести в компанию никакого нового вклада. Все, что осталось доделать, можно было доделать без него. А побег из тюрьмы был серьезным преступлением, и последствия представлялись непредсказуемыми. Впервые с момента своего появления в уютных минутках Смит был по-настоящему встревожен. Он обернулся к мистеру Паркеру. «Товарищ Паркер», — сказал он, — «с сожалением должен сказать, что редакция на сегодня закрывается. Если бы не это, я был бы счастлив поболтать с вами, но при таких обстоятельствах...» «Очень хорошо», — сказал Паркер. «Так вы намерены продолжать?» «И в дождь, и в снег, товарищ Паркер». Они вышли на улицу. Занятый своими мыслями, Смит почти не замечал Паркера. Дальше по улице у тротуара стояло такси. Смит махнул шоферу. Мистер Паркер остановился рядом с ним, и Смиту пришло в голову, что этому последнему совершенно незачем знать адрес, указанный в записке Билли Винзера. «Развернитесь и поезжайте прямо по улице», — сказал он шоферу, сел в машину и уже хотел захлопнуть дверцу, как она вырвалась из его пальцев, и мистер Паркер водворился на противоположное сиденье. Тотчас такси, не разворачиваясь, помчалось по улице, а к жилету Смита прижалось твердое дуло револьвера. «Вот так», — сказал мистер Паркер. Глава 26. Друг в беде. «Очень точно подмечено», — задумчиво произнес Смит. «Вы думаете?» — спросил мистер Паркер. «Убежден». «Отлично. Но не шевелитесь. Руку положите назад, туда, где она была». «Вы успеваете подумать обо всем, товарищ Паркер». Он опустил руку на сиденье и некоторое время хранил молчание. Такси теперь катило по Пятой авеню. Слева вырисовывался белый силуэт отеля «Плаза». «Вы когда-нибудь останавливались в «Плазе», товарищ Паркер?» «Нет», — буркнул мистер Паркер. «Не кусайте меня, товарищ Паркер. Откуда такая резкость при столь радостных обстоятельствах? В «Плазе» останавливались люди лучше нас с вами. А вот и парк. Как свежие листья, товарищ Паркер, как зелена трава. Бросьте свой взор вон на тот чарующий пригорок». Он поднял руку, указывая, и тотчас револьвер вновь уперся в его жилет, нарушая безобразной складкой его безупречность. «Я же сказал, что вы держали руку на сиденье». «Сказали, товарищ Паркер, сказали. Вина, — великодушно признал Смит, — целиком моя. Моя забывчивость объясняется любовью к природе. Больше этого не повторится». «Смотрите, — зловеще произнес мистер Паркер, — если повторится, я вас продырявлю». Смит поднял брови. «Вот тут, товарищ Паркер, — сказал он, — вы совершаете ошибку. Вы не более способны застрелить меня в центре великого города, чем я надеюсь надеть с фраком галстук на резинке. Ваша шкура, какой бы скверной ни была она, на взгляд скорняка, вам, без сомнения, очень дорога, и вы не тот, за кого я вас принимаю, если вы рискнете ею только ради удовольствия пульнуть в меня из револьвера. Крик катится по криминальным кругам Нью-Йорка. Товарищ Паркер не такой дурак, каким кажется. Задумайтесь над тем, что произойдет. Выстрел прогремит, и тотчас полицейские на велосипедах помчатся за этим такси с целеустремленностью борзых, старающихся выиграть кубок Ватерлоо. Вас окружат и остановят. Ха! Что это? Смит, любимец простых людей, плавает в собственной крови. Смерть убийце. Боюсь, товарищ Паркер, вас ничто не спасет от ярости толпы. Я словно вижу, как они задумчиво отщипывают вас по кусочкам. Любит, прочь отлетела рука, не любит, нога пополняет скорбную кучку членов на земле. Вот как это будет. А что останется вам? Только, как я уже сказал, мимолетное удовольствие пульнуть в меня. И выстрел этот даже не позволит вам щегольнуть меткостью. Кто угодно попадет в человека с расстояния в 1.5 дюйма. Боюсь, вы не продумали этот вопрос с достаточным тщанием, товарищ Паркер. Вы сказали себе: «Счастливая мысль, я похищу Смита», и все ваши друзья сказали: «Паркер очень мозговитый человек». И вот сейчас, хотя я бесспорно не могу выйти наружу, вы тихо стенаете: «Что мне делать с ним теперь, когда я его заполучил?»